Коль света сходит озаренье, то видишь небо ты виденья. Они даруются как знак, коль новый совершаешь шаг. Когда душа пылает ярко, то можно ждать небес подарка. Подарок может быть чудесен, он знак для множества есть песен. Коль в сердце тут огонь горит, тебя сквозь небо говорит. Сильно, вот снова вдохновенье, и вижу я одно виденье. Я раскрываю в мир к вам руки, душою слышу сердце стуки. Листы я к небу вверх бросаю, и весть стихами посылаю. Листы разносит ветер ввысь и пробивает путь свой мысль. Подбросил ветер те страницы, и к ним с небес спустились птицы. Они листы те в клювы брали и с ними ввысь затем взмывали. Пусть птахи видом были малы, но облетали в пути скалы. Летели птицы по планете, те птицы были Бога дети. Им было радостно нести о Боге слово в их пути. К различным людям подлетали и им послание бросали. Кому в лицо, кому в окно, послание было отдано. Читали люди строки эти, летели птицы по планете. Для глаза неба нет преград, живой посланию будет рад. Они стремились поделиться, земля могла, чтоб возродиться, проникнув в смысл данных строк. Сначала Русь, затем Восток, чтоб в помощь встали в деле Бога, все выходя из сна чертога, приняли, чтоб благую весть, что Сын Небес все мире есть. Со словом стайка-то спустилась, и весть средь мира закружилась. Летели птицы в мире этом, летели стайкой за рассветом.